Глава 11. Москва. День тезоименитства царя. Служение в Алексеевском монастыре. Отпевание монахини в Новодевичьем монастыре. Отписание монастыря. Возвратимся к нашим сообщениям о царе. Запасы съестного, питья и прочего для людей и животных, военные снаряды и оружие, мечи, ружья, кольчуги, порох и пушки не переставали отправлять к царю до конца лета. Все это мы видели постоянно своими глазами. На этой неделе прибыло из Архангельска более 300 подвод с железными латами, сделанными в полную человеческую фигуру. Так что, когда их наденут, ни малейшая часть тела не видна, а также с мечами, копьями, ружьями и прочим без числа. Все из страны франков, так как царь заказал их еще давно. Мы дивились на них, не видав ничего подобного в своей стране, ибо, как нас уверяли европейцы, они никогда не вывозят их в Турцию. Такой вывоз запрещен. Царь платит за них хлебными запасами. В третью субботу поста, которая пришлась 17 марта, была память святого Алексия, человека Божия. Так как благополучный царь родился в этот день, теперь ему исполнялось 27 лет от роду и был наречен во имя святого Алексия, то он имеет обыкновение ежегодно в этот день заказывать литургию и делать трапезу для своих приближенных и для народа. Бывает большая радость. С задней стороны дворца, близ второй городской стены, он построил монастырь во имя святого Алексия, человека Божия, и поместил в него большое число монахинь знатного происхождения. Царь очень любит этот монастырь и постоянно посещает его с царицей. Если бы он в этот день присутствовал в столице, то устроил бы большое торжество. Но патриарх сделал лучше, чем было бы в присутствии царя. Он пригласил нашего владыку-патриарха, и все вместе поехали в санях в монастырь. Подъехав к нему в сопровождении царского наместника и государственных сановников, патриархи вышли из саней подле ворот, откуда выступили им навстречу священники и диаконы с иконами, крестом и кадильницей. Патриарх Никон благословил им народ. При этом диакон кадил ему. Затем встретили его все монахини. Вошли в церковь, и патриархи совершили службу вместе с прочими архиереями и архимандритами, кои всегда служат с патриархом. По выходе их из алтаря игуменья поднесла патриарху по обыкновению серебряно-вызолоченную икону святого, во имя коего церковь. Патриарх простился с нашим учителем после того, как игуменья поднесла им два больших черных хлеба, и они благословили всех монахинь. Патриарх сел в свои сани, обитые бархатом, оба митрополита сели сзади него, справа и слева, а бояре поехали позади и впереди. Мы возвратились в свой монастырь, и нам прислали кушанье со стола царицы. В третье воскресенье наш учитель служил обедню в монастырской церкви и посвятил иерея и диакона, коих прислал к нему патриарх, потому что их было очень много. Точно так же в четвертую субботу он служил обедню и опять посвятил иерея и диакона. Так как на следующий день приходился праздник Благовещения, то царица прислала ему на подводах удивительно больших и прекрасных рыб разного рода, как у них принято. В четвертое воскресенье поста, в которое приходился праздник Благовещения, рано утром ударили в великий колокол ради торжественности праздника. Патриарх по обыкновению служил в церкви Благовещения, а в Успенском соборе один из митрополитов. Если бы царь присутствовал, то было бы великое торжество. Наш учитель служил в монастырской церкви и рукоположил священника и диакона. В пятый вторник пригласили нашего учителя на отпевание одной княгини в монастыре, отстоящем от города в 3 верстах. Его называют Девичий монастырь. Он во имя Матери Божией, тройное путеводительство, Одигитрия. Мы поехали туда в санях вместе с патриархом, архиереями и всем священным чином. Нас встретили священники и диаконы с иконой монастыря, с крестом и кадильницей, вместе с игуменей и всеми монахинями. Мы поднялись в церковь и приложились к ее святыням. Это монастырь большой, окружен огромную стеной с 10 башнями и стоит на высоком месте, господствуя над окрестностью. Близ него течет река Москва. Он имеет 2 больших ворот и лежит с западной стороны города. В нем 2 церкви. В Великую Церковь входишь по очень высокой лестнице. Это обширная высокая церковь с 4 колоннами, точь-в-точь похожая на церковь креста. Она имеет 3 двери. Ее иконостас похож на иконостас Успенского собора с 3 алтарями. Сень над престолом чудесная, позолоченная, вся состоит из куполов, друг над другом и поддерживается ангелами. Кресты, чаши, как бы чеканной работы. Что касается иконы Владычицы, которая стоит справа от алтарных дверей, то она не имеет цены по причине обилия золота, алмазов, рубинов, яхонтов, изумрудов и жемчуга, коими она осыпана. Тоже и на прочих иконах, которые стоят в ряду с алтарными дверьми и перед серебряными подсвечниками, а также кругом церкви до дверей. Вокруг колонн церкви размещены маленькие серебряно вызолоченные иконы в 2 ряда, одни над другими. Многие из них украшены чистым золотом и разноцветными каменьями, коим нет цены. Даже во всех окнах церкви помещены иконы одна над другой за недостатком места, ибо церковь переполнена иконами, их может быть больше 3000. Мы дивились и изумлялись на это, ибо наименее ценные из икон в этой церкви стоит 5 динаров. Даже в царских церквах мы не находили таких украшений, каких в этой церкви. Патриарх Никон своими устами сказал нашему владыке-патриарху: «У нас нет монастыря, равного этому по богатству. И это потому, что все монахини, которые в него поступают, княгини, жены государственных сановников, вдовы и дочери их, являются со своими богатствами и всем имуществом, драгоценностями, золотом и каменьями, и жертвуют их на монастырь, и потому он называется монастырем девиц». Кругом церкви идет огромная галерея. Затем патриархи вошли в алтарь с архиереями и всеми служащими и надели полное облачение, все черного и фиолетового цвета. Подризники, поручи, епитрахили, филони, саккосы и амофоры, короны патриарха и митры архиереев и архимандритов были старые, назначены исключительно для отпеваний. Облачившись, все обратились к горнему месту, сделали 3 поклона и вышли в нарфикс, где были поставлены носилки с телом, покрытые черным бархатом с большим крестом посредине и с рядом серебряно вызолоченных икон, ибо умершая была монахиней. Потом, помолившись 3 раза на восток, встали в ряд по обычаю, кланялись попарно патриархам и затем становились на свои места. Патриарху поднесли скрученные втрое свечи, и он раздал их всем служащим, которые подходили попарно, кланялись ему до и после получения свечи, по чину и в порядке, с почтением и уважением. Он раздал свечи также государственным сановникам, родственникам покойной, и ее детям и женам бояр. Затем архидиакон, придя в кадильницу, окадил покойницу, говоря: «Благослови, владыко», а патриарх: «Благословен». И архидиакон начал особенную ектению по усопшим, нам неизвестную, состоящую из 10 прошений, подобно большой ектении, причем кадил покойницы беспрерывно до конца. А певчие при каждом прошении пели «Господи, помилуй». Патриарх сказал возглас: «Ты еси воскресение», и анагносты начали канонаршить «Блаженны» до конца, а певчие это пели. Патриарх сошел, окруженный диаконами, перед ним несли серебряный подсвечник. Он отдал архидиакону свечу, которую держал в руке, окадил сначала покойницу, все время кланяясь, а священносец шел перед ним. Затем вышел из нарфикса, окадил церковь, местные иконы и предстоящих. При этом диаконы поддерживали его все время под руки и окадил все иконы. Потом архидиакон и его товарищ стали против него, и он окадил их 3, а они кланялись ему. Архидиакон взял у него кадильницу, а патриарх, отдав ее ему, 3 помолился на восток, благословил служащих обеими руками и поклонился им, а они все сделали ему большой поклон. То же сделал наш учитель и возвратился на свое место. Когда певчие кончили, анагност прочел апостол, а патриарх — Евангелие, а потом положенную молитву и сошел для прощания. Тогда один из священников подошел с иконой владычицы и стал с нею по правую сторону носилок. Патриарх помолился на нее и приложился к ней, открыл покров с покойницы и благословил ее крестообразно, положил ей разрешительную грамоту, возлил масло и возвратился на свое место. Стали подходить служащие по своим степеням попарно, кланялись ему и сделали то же. Под конец подходили вельможи и родственники покойной и, приложившись к образу, кланялись усопшей, проливая слезы. Затем священник с иконой, подойдя к патриарху, стал слева от него, и игуменья с монахинями, а также родственницы усопшей, жены вельмож, подходили и прикладывались к иконе. Подошли монахини, подняли носилки и вынесли из церкви. Оба патриарха и служащие следовали позади, пока не сошли в церковное подземелье, где ее и похоронили по окончании обряда. Патриарх совершил отпуст и благословил ее могилу. Мы вышли и сняли свои облачения. При уходе нашем из монастыря игуменья поднесла патриархам каждому по большому черному хлебу. Они возложили на него руки и благословили ее и сестер. Патриарх Никон сел в свои сани, обитые фиолетовым бархатом. Архиереи окружали его. Мы также вернулись в свой монастырь. По дороге мы осмотрели площадку, которую велел устроить царь для исчисления своих войск. Причем он сидел в деревянном высоком киоске, покрытом жестяным куполом с позолоченным крестом на верхушке. Теперь он забит. Говорят, патриарх Петелярий при этом присутствовал и спросил о количестве войск, исчисленных царем. Патриарх Никон ему ответил: 700 тысяч, получающих содержание.